3. У акулы зубы клинья. Музыкальная память. Примечание. У акулы зубы клинья – строка из баллады о Мэкке-ноже из трехгрошовой оперы. Музыка Курта Вайля, английский текст Марка Блицштайна, 1952 год. Оригинальный немецкий текст Бертольда Брехта, 1928 год. Конец примечания. В 1960 году Элла Фицджеральд находилась на пике своей карьеры и считалась одной из лучших в мире джазовых певиц. Опытная исполнительница по любым меркам, она выступала с концертами 45 недель в году. В субботу 13 февраля 1960 года леди Элла вышла на сцену Дойчландхалле в Берлине перед 12 тысячами поклонников. После того, как она исполнила по памяти несколько шлягеров, вроде «Мисти» — «Уплываю», «The Lady is a Tramp» — «Леди-бродяга» и «Summertime» — «Лето», оркестр заиграл зонг «Мэкки Нож», композицию, которую 5 годами ранее вместе с Эллой пел Луи Армстронг. Даже если многие не видели шоу «Трехгрошовая опера», откуда был взят этот зонг, сам шлягер публика знала хорошо. Годом ранее он стал хитом номер 1 у Бобби Дарина. Поэтому, едва услышав «У акулы зубы клинья», зал восторженно зааплодировал. А дальше началась фантастика. После 3-го куплета на 2-й минуте исполнения Элла вдруг забывает слова. Не теряя ритма и самообладания, она продолжает петь. «Что же дальше?» Тут припев есть, только слов «не знаю я». И импровизирует в том же духе, периодически вставляя вовремя всплывшее в памяти слово. Дойдя до очередного куплета, Элла, все еще в замешательстве, но импровизируя, рассказывает историю песни, ссылаясь на версии Армстронга и Дарина, прогремевших с этой песней до нее. «Было дело», пел про Мэкки Бобби Дарин, Армстронг пел. А потом самокритично признается. А у Эллы плохо делу. Режу Мэкки без ножа. Примечание. Элла Фицджеральд спела тогда Бобби Дарин and Луис Армстронг. They made a record. And now Ella making a wreck. What a wreck of Mac the Knife. Обыгрывая созвучие «make a record» — «wreck» — «выпустить пластинку» — «запись» и «make a wreck» — «исковеркать» — «сорвать». Конец примечания. Оркестр продолжал играть, начинается новый куплет на полтона выше. И Элла, 2 куплета, сочинявшая слова на ходу, ни разу не нарушив рифмы, переходит к скету. Вокализу в подражание Луи Армстронгу. Зал взрывается. В истории живых концертных выступлений эта импровизация остается одним из самых невероятных и завораживающих проявлений высочайшего мастерства. А что такое мастерство, если не способность справляться с неожиданностями так, будто все идет, как и было задумано? Способность из оплошности сделать шедевр, который не появился бы, если бы не эта оплошность. Такой уровень мастерства требует прочной памяти на инструменты своего ремесла, наработанный за 1000 часов практики, заучивание процедур, фактов и приемов, пока искусство или ремесло не будет доведено до автоматизма, такого состояния, которое некоторые называют состоянием потока. Аналогичное мастерство, только совсем в другой области, мы наблюдали у пилота Чесли Саленбергера по прозвищу Салли, в 2009 году благополучно посадившего на воду самолет рейса 1549 американских авиалиний после того, как над Нью-Йорком заглохли оба двигателя. Саленбергер рассказывал потом, что в тот момент происходило у него в голове, и его слова с равным успехом можно отнести к экстраординарному выступлению Эллы Фицджеральд. Поскольку я хорошо изучил свое ремесло, я знал свою работу досконально и мог четко расставить приоритеты. Поэтому выбрал самое первостепенное. И тогда мне хватило выдержки не обращать внимания на все, что я не успевал сделать, считая это лишь отвлекающими факторами, идущими во вред делу. Чтобы посадить аварийный самолет, требовались не столько продуманные действия, сколько подготовка и инстинкт. Иными словами, автопилот — то самое состояние потока. Без памяти никакого потока не было бы. Но память — это не все или ничего. Воспоминания приходят разрозненными обрывками. В них есть провалы и дыры. Память буксует и подводит. Из этих разрозненных обрывков наше левое полушарие собирает связную картину, заполняя пробелы правдоподобными умозаключениями. Хотя в тот день в Берлине на карту было поставлено гораздо меньшее, чем в ситуации над Гудзоном, Элла проявила такое же присутствие духа и мастерство, как Салли. Расставила приоритеты и сохранила самообладание. Первостепенной задачей для Эллы было не сорвать выступление. Поэтому все несущественное, не относящееся к этой задаче, она отбросила. Воспроизвести точный текст оказалось не так важно, как продолжать свинговать под знакомые публике мелодию и ритм. Слушая эту волшебную запись, мы понимаем, что какая-то опора у Эллы все-таки оставалась. Мэкинош не полностью вылетел у нее из головы. Она совершенно отчетливо помнила мелодию и ритм. Забыв текст, она все равно продолжает играть с битом, как делала до того, используя ритмическую технику свинга, при которой одна фраза перетекает в другую в ритме длинное-короткое, длинное-короткое. Даже не воспроизводя точный текст, Элла создает грув. Следующей строкой должно быть «There's a tugboat down by the river, don't you know?» Заметили, что делает Элла? У нее вертится на языке последнее слово строчки «no». А еще пробивается или интуитивно восстанавливается внутренняя рифма фразы, написанной Марком Блицштайном, с удлиненным «о» в «don't», когда Элла тянет «I don't know». «Не знаю я». Элла импровизирует до последней самоуничижительной строчки, которую она заканчивает названием песни, как и предыдущий куплет ее импровизации. Потом перескакивает к тому, что помнит из завершающего куплета, в котором перечисляются персонажи из пьесы: Дженни Дайвер, Сьюки Тодри и Люси Браун. Луи Армстронг добавил еще Лотте Ленью. Аммаж исполнительница одной из ведущих ролей в немецкой и американской постановках пьесы, жене композитора Курта Вайля. Потрясающая импровизация Эллы Фицджеральд удостоилась Грэмми и вызвала такой восторг, что Фрэнк Синатра, исполняя в 1984 году балладу о Мэкки-ноже с биг-бендом Куинси Джонса, включил в свою версию некоторые слова Эллы, повторил строчку про Дарина и Армстронга, исполнявших эту песню до него, и добавил к ним имя Эллы. Сама она тоже повторила некоторые элементы этой импровизации во время следующего концерта в Берлине в 1962 году. Как поется в последнем, редко исполняемом куплете Мэкки-ножа: «There are some who are in darkness, and the others I in light, and you see the ones in brightness, those in darkness drop from sight». Примечание. Этот куплет был добавлен Брехтом для фильма 1930 года. В нем поэт сравнивает блестящий мир богатых и могущественных с темным миром бедноты и безвестности. В цитируемом ранее переводе Кима этих строк нет. И здесь они оставлены в английской версии. Конец примечания. Элла была ярчайшей звездой, и то, как она обыграла не кстати случившийся провал в памяти, останется в истории американской музыки величайшим монументом в честь способности человека помнить и забывать. Правда в том, что память и забвение неотделимы друг от друга. Давайте разберем подробнее. В памяти Эллы сохранились без единого изъяна композиционная структура, схема рифмовки, мелодия, гармония в основе, акцентная структура, фразировка и ритмический рисунок песни. Она отлично помнила историю песни, ее прежних исполнителей и характерный тембр Луи Армстронга. Нейробиологи многое выясняют о памяти, изучая забывание. Чтобы что-то забыть, нужно сначала запомнить, а это совсем не то же самое, что не знать изначально. Но даже когда нам кажется, будто мы что-то знаем, память может нас подвести, причем вариантов ее отказа два. Во-первых, данные могут затеряться в хранилище памяти, порой временно, а порой и навсегда. Во-вторых, когда мы все-таки отыскиваем и извлекаем воспоминания, оно может оказаться причудливо искаженным, но мы об этом не подозреваем. В действительности ложные воспоминания возникают у нас ежедневно, и их очень много. Мы этого просто не осознаем, поскольку их не так уж часто оспаривают. Самые высокие ставки, конечно, в зале суда. Не все свидетели надежны, но определить, какие надежны, а какие нет, довольно трудно. Вот почему, как правило, требуются три свидетеля. Однако обвинению часто приходится строить дело на показаниях одного. И даже при наличии нескольких свидетелей, у каждого из них могут быть ложные воспоминания. Так, например, большинство американцев будто бы отчетливо помнят, как видели в прямом эфире, первый самолет, врезающийся в здание башен-близнецов 11 сентября 2001 года. На самом же деле этих кадров поначалу не было ни у одного СМИ. Они появились только на следующий день. Мозгу не особенно важно, как он получает информацию. Важнее истолковать ее наиболее полезным образом. Поэтому мозг большинства американцев перетасовал события и сконструировал исторически верную, но не соответствующую реальному личному опыту картину. Миллионы людей готовы с пеной у рта доказывать, что собственными глазами видели первый удар по башням 11 сентября. Это коллективное заблуждение. Для истовых фанатов The Beatles восстановить подлинный ход событий практически дело жизни и смерти. Только, увы, обреченное на провал. Продюсер The Beatles Джордж Мартин убедился в этом на собственном опыте. Когда я снимал фильм о создании сержанта Пеппера, мы приглашали архивиста Марка Льюисона, своего рода консультанта. Джордж, Пол и Ринго приходили, и я расспрашивал их о работе над альбомом. И вот что интересно. Оказывается, какие-то моменты все мы помнили по-разному. Когда я интервьюировал Пола, мне приходилось постоянно предупреждать Марка Льюисона, чтобы он его не поправлял. Потому что Пол обязательно что-нибудь припомнит неправильно. И если Льюисон скажет «нет, это не так», «видите, вот тут в документах то-то и то-то, значит, было так-то», Пол окажется в дурацком положении. Поэтому он рассказывает как есть. Именно так он это помнит, и так оно должно остаться. Человеческая память хрупка, нестабильна и ненадежна. Наши представления о наличии системы памяти в мозге у всех примерно одинаковы. Когда мы что-то переживаем, кажется, будто впечатления сохраняются где-то в голове, и при необходимости мы их оттуда можем, надеемся, извлечь. Иногда дверь в эту кладовую заедает. Ее удается чуть-чуть приоткрыть и выпустить лишь тонкую струйку информации. Однако эта метафора не выдерживает критики. Память не располагается в каком-то месте. Скорее, она в распределенной сети нейронов. Это примерно как задаться вопросом, где находится гравитация в моем доме. Она не собрана в одной точке. Она распределена. или где находится Орегонский университет. Я могу обвести кампус на карте и ткнуть в него пальцем. Однако во время пандемии кампус стоял пустой, а университет все равно существовал, дистанционно, как сеть. Что такое университет? Здание? Да, и здание, конечно, тоже. Они ему принадлежат. И в наш вопрос, где находится университет, мы этот смысл тоже вкладываем. Тем не менее, в одной точке он не сосредоточен. То же самое относится к правительствам, клубам, социальным группам и расширенным семьям. Все они распределены во времени и пространстве, как и память в нашем мозге. В основном памятью управляет структура мозга под названием гиппокамп, по форме напоминающая морского конька. Расположена она в обоих полушариях мозга, глубоко внутри, и именно она отвечает за кратковременное и долговременное хранение воспоминаний, включая связь с ними определенных ощущений и эмоций. Я пришел к убеждению, что воспоминания на самом деле не хранятся в гиппокампе, как книги на полке. В библиотеке мозга гиппокамп играет роль каталога, который подсказывает, на какой полке, в каком крыле библиотеки это воспоминание искать. Гиппокамп развился у человека и других млекопитающих, чтобы помогать нам в поисках. Где вода? Где пища? Где укрытие? Чтобы гарантированно обеспечить себе пропитание и кров, жизненно важно помнить, где что находится. Для этого и развивался гиппокамп, а не для того, чтобы помнить пин-коды или тексты песен. Но мы все равно используем его и для таких задач тоже. Только в последние годы мы узнали, что самый действенный способ улучшить общую память – тренировать навыки ориентирования на местности, поскольку они заставляют гиппокамп трудиться усерднее, независимо от типа информации, которую мы ему поручаем хранить. Так что отправляйтесь на прогулку по незнакомым местам. И лучше по пересеченной местности, чтобы пришлось переступать через корни и обходить ямы. Или поезжайте куда-то, где вы никогда не были раньше. Если не торопитесь, отключите навигатор в машине. Все это повышает эффективность работы гиппокампа. Память выполняет множество разных функций. Хотя нам кажется, будто это единая универсальная способность, на самом деле это целая корзина способностей, развивавшихся отдельно друг от друга. И, конечно, она обеспечивает нам не только возможность ориентироваться в пространстве. Память подсказывает нам, от какой пищи случались отравления у нас или у кого-то еще, кто из людей и животных нам друг, а кто враг, кто хищник, а кто добыча. Без памяти у нас не было бы языка, потому что мы бы не помнили, что означают слова и как грамматическая структура передает их смысл. Разные виды памяти – это сенсорная, процедурная, семантическая, эпизодическая, топографическая, пространственная и автобиографическая. Сенсорная память включает тот самый отпечаток на сетчатке, который возникает, когда вы закрываете глаза, посмотрев на что-то, или мысленный отголосок чего-то только что услышанного. В процедурной памяти, которую мы часто называем моторной, содержится умение завязывать шнурки, использовать те или иные инструменты, чистить зубы, водить машину и так далее. Память о конкретных событиях или эпизодах называется эпизодической памятью, а память, в которой хранятся факты и общие знания, называется семантической. Самое простое правило такое: если вы помните, где и когда что-то испытали или пережили, это эпизодическая память. Если помните только сам факт, это, скорее всего, семантическая память. Наша семантическая система памяти – это хранилище для запоминания повседневных объектов, исторических событий и культурных обычаев. Столица Канады – Оттава. Квадратный корень из 9 равен 3. В чрезвычайной ситуации звонить 911. Отсюда логически вытекает, что если вы знаете что-то, но не помните, как вы это узнали, то, скорее всего, это семантическая память. Конечно, бывают комбинированные случаи. Я помню, как учил таблицу умножения, повторяя ее по дороге в школу. Помню, как узнал название альбома «Magical Mystery Tour», потому что был тогда в гостях у своего друга Глена Маклиша, и его старшая сестра запустила заглавную песню на своем проигрывателе Джей Си Пенни. Термин «семантический» в данном контексте происходит от греческого слова «семантикос» — «значительный». Подразумевается, что семантическая память хранит усваиваемые нами значимые или существенные сведения о мире вокруг. И именно на ней, предположительно, строится наша способность рассуждать, общаться и понимать язык. Наиболее личная, автобиографическая память необходима нам для ощущения себя собой. Я играл в софтбол в малой лиге и был центральным принимающим. Я провел медовый месяц на Гавайях. Я умею водить механику. В этих фактах ваша личная эпизодическая история сочетается с другими, общими знаниями о себе. Я люблю ванильное мороженое или шоколадное. Я жаворонок или сова. Чем я занимаюсь в свободное время? В кого я влюблялся по уши? Автобиографическая память отличается от эпизодической. Как и эпизодическая, она каталогизирует события, в которых вы участвовали, но не ограничивается ими, поскольку фиксирует также память о том, что вы делали и думали, ваше озарение, места, где вы побывали, ваши нравственные политические убеждения, ваши ценности и принципы, все, что делает вас именно вами и о чем не знает никто, кроме вас. Разные системы памяти – топографическая, пространственная, сенсорная, процедурная, эпизодическая, семантическая и автобиографическая – могут нарушаться и утрачиваться в результате болезней, физических или психических травм, независимо друг от друга. Однако память устроена так, что ее системы обеспечивают доступ друг к другу, перекрестные ссылки и корреляции. Даже автобиографическая память, опирающаяся на эпизодическую и на семантическую, может пострадать отдельно от них, то есть в отрыве от других разновидностей памяти. Широко известен случай, как президент Рейган, еще до того, как ему был поставлен диагноз «болезнь Альцгеймера», но уже, видимо, страдавший ею, перепутал сцену из фильма, в котором снимался, с реальным эпизодом своей биографии. Его подвела автобиографическая память, и он решил, что случившееся с вымышленным персонажем в действительности произошло с ним самим. Память — это ядро нашей сущности, очень личное ощущение того, что значит быть нами. С формированием воспоминаний неразрывно связаны эмоции и внимание. Не все, что мы переживаем, откладывается в памяти. Однако то, на чем вы заострите внимание, скорее всего, туда попадет и будет закодировано. Часто решение принимает бессознательное. Что означает для меня этот опыт? Чему он меня учит? Как можно применить его в дальнейшем? Скажем, я вхожу в дом, который подумываю купить. Я буду обращать внимание совсем не на то, на что обращал бы, если бы готовился его ограбить. Меня, как покупателя, совершенно не интересует дорогая коллекция монет в стеклянной витрине. Зато волнует протекающая крыша. Мы склонны запоминать то, что вызывает наибольшие эмоции. С эволюционной точки зрения это логично. Эмоционально заряженное событие, например, когда вы заблудились, страдаете от жажды и, наконец, находите источник воды, или когда видите, как кто-то из близких отравился съеденным растением, необходимо закодировать на будущее ради выживания. Распространенная интуитивно понятная метафора представляет память как цифровую запись нашей жизни. Когда нам нужно что-то вспомнить, мы находим файл в хранилище и нажимаем на «воспроизведение». Эту запись можно промотать вперед или назад. Можно перескочить на нужный момент, проиграть в замедленном темпе. Воспоминание доступно для просмотра, и все кнопки в нашем распоряжении. Но эта метафора не очень хороша. С течением времени воспоминания подвержены искажениям и изменениям. Поэтому трудно полагаться на то, что мы достаем с нашего ментального чердака. В действительности память больше похожа на отредактированный фильм, в который вставлены совершенно новые сцены, а старые пересняты с новыми персонажами, декорациями, натурой и диалогами, и вдобавок на искривленный объектив. Искажаться воспоминания могут под влиянием внешних факторов, таких как контекст, настроение, ожидание. Именно поэтому у разных людей одно и то же событие запечатлевается по-разному. Со временем могут измениться и наши собственные воспоминания о событии, порой кардинально. По мере того, как мы переосмысливаем пережитое, мы делаем это безотчетно, неосознанно, и не в нашей власти повлиять на процесс. Эти искажения влияют и на поиск информации в памяти. Скажем, если вы ищете в своей памяти тот случай, когда вы ели креветки из Кампи со своим школьным приятелем Джимом Фергюсоном, вы можете его не найти, потому что на самом деле вы их не ели, а только собирались. Но эта подробность где-то затерялась, с чем-то слилась или была переписана. Самое нелепое в таких случаях то, насколько мы уверены, что все было именно так, как нам помнится. Однако довольно часто мы заблуждаемся. И то, с какой легкостью и скоростью формируются ложные воспоминания, показала психолог Элизабет Лофтус. Чтобы понимать, на что способны и как на самом деле работают музыкальная терапия и музыкальное воздействие, необходимо разбираться в нейроанатомии этих разновидностей памяти. Эмоциональные и автобиографические воспоминания о музыке, а даже для струнных Барбера, всегда навевает грусть. Альбом Вана Моррисона «Days Like This» в такие дни мы с ней слушали в постели. Как и любые другие, часто искажают картину. В отличие от них, перцептивные компоненты музыки находятся в более привилегированном положении. Они точнее других воспоминаний даже у немузыкантов. Абсолютная высота звучания хорошо знакомой нам песни сохраняется у нас в памяти с большой точностью, как и темп, тембр, мелодия, гармония и расположение в пространстве. Виолончели должны быть от меня справа. Хорошо сохраняется и представление о структуре текста, даже если сам он помнится недословно. С потрясающей точностью мы воспроизводим ритмы и ноты, к которым привязаны слова, акцентную структуру, рисунок рифмовки, паузы. Даже если мы знаем песню лишь приблизительно, скорее всего, мы закодировали достаточно компонентной информации, чтобы более или менее успешно заполнить пробелы в тексте. Почему же у музыки такое привилегированное положение? В целом, информацию проще запоминать, когда у нее есть некая внутренняя схема, характерная для материала. Самые действенные мнемонические приемы – это те, которые имеют структуру, достаточно предсказуемую, чтобы мы могли легко ее усвоить. В идеале просто пассивно с ней соприкасаясь, как в случае с родным языком. Музыка – среда еще более структурированная, чем язык, и сама структура может помочь закрепить воспоминания. Благодаря этой структуре нам не нужно отдельно помнить каждую музыкальную деталь, чтобы воссоздать музыкальное воспоминание. Любой из компонентов – ритм, мелодия, тембр, текст, фразировка – может помочь нам вспомнить остальные, позволяя делать правдоподобные выводы о том, что последует дальше. Допустим, я пою «Somewhere over the rainbow, skies are blue». And the dreams that you dare to dream really do. Где за радугой небо клонится в синеву, там с мечтой самый смелый встретишься. Представьте, что вы забыли окончание строчки. А может, вообще эту песню слышите первый раз, так что вам и забывать нечего было. Но поддерживающие друг друга рамки ритма, акцентные структуры, размера, мелодии и рифмы, скорее всего, недостающие слова рифмуются с синеву, сужают поиск возможных завершений. Как бы вы закончили эту строку? Встретишься на рандеву? Встретишься ты в хлеву? В какую-нибудь пародию странного Элла Янковича эти варианты, наверное, вписались бы, но здесь они точно не впопад. Единственное, что сюда подходит и что в действительности придумал автор этого текста Йип Харбург — «Really do come true» — «Встретишься наяву». Слова запоминаются, потому что их подкрепляют своей логикой структура и семантика. Точно так же и кларнетисту, играющему глиссандо, не нужно запоминать каждую ноту. Достаточно запомнить первую и последнюю, а потом, опираясь на знание регистров и ладов, воссоздать происходящее между этими двумя крайними точками. В некоторых экспериментах мы спрашивали музыкантов, присутствует ли некая нота в хорошо знакомом им произведении. Ноты, попадавшие на сильную долю, начинавшие или заканчивавшие фразу, вспоминались гораздо легче, чем затесавшиеся где-то посередине. То же самое относится и к тексту. Если я попрошу своего соотечественника вспомнить, где встречается артикль «the» в тексте гимна США, он, скорее всего, не сможет ответить сразу. Ему придется пропеть гимн про себя, чтобы найти искомое. А вот если я спрошу его, есть ли там слово «rockets» — «ракеты», он ответит мгновенно. Похожее явление наблюдается, когда на спортивном мероприятии трибуны запевают песню хором. Многие из подпевающих не смогли бы сами вспомнить всю песню от начала до конца. Но если каждый помнит какую-то часть, по каким-то причинам привлекшую его внимание, этого вполне достаточно, чтобы послужить суфлерами друг другу и общими усилиями исполнить песню целиком. Музыкальная память уникальна тем, что сочетает в себе процедурную память, моторную, слуховую память и особый вид семантической памяти. Память на структурные правила, которые связывают все воедино. Благодаря такому дублированию данных, музыкальные воспоминания — одни из самых прочных и долгоживущих. Они сохраняются даже на поздней стадии болезни Альцгеймера. Но музыкальное мастерство требует гораздо большей точности, для чего необходима согласованная работа многофакторной сети, связывающей участки мозга. Элли Фицджеральд повезло, что она забыла только слова. Бывает, что звук остается в слуховой памяти, но извлечь его оттуда не получается. Нью-Йоркская академия наук предлагает ряд программ, направленных на вовлечение общественности в науку. В 2008 году академия пригласила меня и Розанну Кэш выступить с небольшим концертом и поговорить о том, что включает в себя музыкальное творчество, как для музыканта и композитора, так и с научной точки зрения. Годом ранее Розанна перенесла операцию на мозге, которая сказалась на ее музыкальных способностях. Розанна — редкая жемчужина среди именитых исполнителей. Она гораздо больше заботится об окружающих, чем о себе, беспокоясь прежде всего о команде, о других музыкантах, о звукорежиссере, о рабочих сцены. Полная противоположность стереотипной капризной деве. Зная, что я буду лететь из Монреаля, зима не самый подходящий сезон, чтобы возить инструменты на борту, Розанна предложила мне одну из своих гитар на выступление. И мы отлично поработали. До этого нам уже доводилось играть вместе, но в неформальной обстановке, дома у Розанны. И выступать на публике нам предстояло впервые. Однако все получилось так естественно и просто, как будто мы уже не первый год концертировали вместе. За этой встречей последовала целая серия подобных выступлений с разговорами о музыке и о мозге, с исполнением песен и еще разговорами и еще песнями. Это был новый для нас и довольно интимный формат. По отзывам зрителей, Они как будто случайно подслушивали пару старых приятелей, ужинающих за соседним столиком в ресторане. До операции Розанну мучили головные боли. Всю жизнь, сколько она себя помнила. С возрастом они стали изнурительными. «Однажды я даже на колени упала от невыносимой боли», — вспоминает она. «Но сколько раз, когда я пела или играла, мне удавалось как-то вынырнуть из этой боли. Она просто растворялась. Интересное свойство музыки. Говорят же, что она обладает целительным воздействием. Так вот, она действительно лечит, совершенно буквально». После 10 лет ошибочных диагнозов Розанне сделали МРТ, и в результате выяснилось, что у нее мальформация Арнольда Киари. Редкое отклонение, которое мне пришлось смотреть в справочниках. Когда небольшой участок мозжечка смещается в затылочное отверстие, сообщающееся с позвоночным каналом, и давит на ствол мозга. «Представь, что он сползает по карте из Ванкувера в Хьюстон», — объясняет Розанна. «Единственный выход — нейрохирургическое вмешательство». Явившись на предоперационную подготовку, Розанна отрапортовала медсестре. «Мне предстоит декомпрессионная трепанация черепа и ламиноктомия по поводу аномалии Киари первого типа и сирингомиелии». Розанна знала об этом гораздо больше, чем я. Мозжечок отвечает за тонкую организацию движения, будь то подъем ноги на ступеньку, открывание банки с вареньем или игра на музыкальном инструменте. Любое нарушение, даже самое крошечное, может обернуться огромными последствиями для движений, от крупных до мелких и мельчайших. После операции Розанна попыталась вернуться к игре на фортепиано. Но ее мозжечок, возмущенный тем, как бесцеремонно его теребили и тыкали, отказывался от участия наотрез. Пальцами Розанна могла шевелить свободно. Однако точные мелкие движения и связки, которые она заучивала и оттачивала всю жизнь, теперь ей не давались. Но она не пала духом, а начала когнитивную и музыкальную реабилитацию. Достала учебники игры на фортепиано для 2 класса и принялась заново осваивать учебные пьесы, по одной ноте за раз. Поначалу впору было плакать, но постепенно замороженные навыки оттаивали. То, на что когда-то ушли десятилетия, восстановилось за полгода. В этом и состоит необычайное свойство памяти. Если вы когда-то что-то умели, начинайте упражняться. И навык, казалось бы, даже полностью утраченный, восстановится гораздо быстрее, чем вы ожидали поначалу, когда прогресс шел рывками. Замысловатый процесс обработки музыки в мозге разворачивается постепенно, компонент за компонентом, начиная с момента восприятия ее резонирующих звуков. Колебательный сигнал, независимо от того, попадает он к нам в уши на живом концерте, из колонок или через наушники, подвергается деконструкции, в результате чего возникают нейронные репрезентации в 3 разных измерениях — частоте, амплитуде и длительности. Затем эти нейронные представления проходят по специализированным путям, где они преобразуются, постепенно принимая более привычные параметры — высоту, громкость и ритм. Благодаря специализированным сетям обработки, богатый мир музыки материализуется в мозаику 9 измерений, которые занимают и формируют наше восприятие. Это мелодия, мелодический контур, гармония, тембр, размер, темп, такт, пространственное положение и расстояние. Искусные музыканты обладают способностью конструировать репрезентации более высокого порядка, включающие аккорды, сочетание звуков разной высоты, гармонический ритм, последовательность аккордов и фразовую структуру, например, разницу между 8-тактовым и 12-тактовым блюзом. По мере того, как эти репрезентации высшего порядка кристаллизуются при многократном прослушивании или целенаправленной практике, Они часто объединяются в значимые блоки – чанки, чанкс. Чанкинг снижает нагрузку на память, преобразуя набор разрозненных элементов в единое целое. Допустим, у вас есть любимая песня в плейлисте, которую вы слышали сотни и даже тысячи раз. При каждом прослушивании она оставляет отпечаток в вашей памяти. И с каждым повтором этот отпечаток становится все прочнее. Какие-то характеристики этой песни – мелодия, темп, ритм – неизменны, сколько бы раз вы ее ни включали. Другие параметры меняются в зависимости от того, насколько она громкая, откуда доносится, близко она или далеко, справа или слева от вас, сопровождают ли ее посторонние звуки. Шорох или скрип дворников на лобовом стекле, пение птиц в саду, фоновый шум и разговоры посетителей в кафе. Каждое из прослушиваний оставляет след, фиксирующий уникальные характеристики и в то же время закрепляет предыдущие оттиски, которые кодируют общие черты. Сравните такое прослушивание с живым исполнением, где группа может играть песню каждый раз по-новому, меняя ритм, мелодию и многое другое. С точки зрения обработки информации, это искажение изначальной мелодии. Однако мы узнаем ее даже при очень сильных искажениях или изменениях изначально представленной нам версии. Джазовая импровизация, собственно, строится на том, что часть нашего мозга удерживает мелодию и аккордовую последовательность, в то время как солист импровизирует, иногда переходя в совершенно другую мелодию и звуковое пространство. При каждом таком прослушивании в памяти сохраняется и общее между этим исполнением и предшествующими, и все новое. Каждый раз, когда вы что-то переживаете, будь то происходящее в окружающем мире или в вашей собственной голове, в памяти остается след. Если вы испытываете что-то много-много раз, эти следы накладываются друг на друга и врезаются в память все глубже. Если каждое переживание немного отличается от предыдущих, следы все равно остаются, просто они объединяются в общую связку, как стебли шалфея в пучке благовоний. Сами следы закрепляются в виде паттерна синаптических связей. Вся эта синаптическая активность регулируется соответствующей нейрохимической активностью, обеспечивающей баланс примерно сотни различных нейромедиаторов. Абсолютная, точная, отличающаяся высоким качеством воспроизведения память высоты тона, темпа и тембра, хорошо знакомых песен, естественно, вытекает из этой модели. Если вы прослушали композицию сотни раз, и каждый из них оставил отпечаток у вас в мозге, вы, по сути, сами того не подозревая, разучили ее, как учил бы исполнитель. Подобное постоянное повторение переходит в так называемое избыточное научение, доведение навыка до автоматизма, как у Эллы Фицджеральд, которая безошибочно воспроизводила мелодию и ритм баллады о Мэкке Ноже, забыв слова. Или у Салли Саленбергера, который сажал Airbus 320, не тратя времени на лишние раздумья. Каждый опыт, мысль или информация создает уникальную синаптическую сеть. Когда мы слышим определенное музыкальное произведение, какая-то часть из 80 миллиардов нейронов в нашем мозге соединяется неповторимым образом, характерным для этого произведения и для этого конкретного прослушивания. Эти нейроны включаются в особую подгруппу нейронов, отображающих эту песню. Как показывают результаты нейровизуализации в нашей лаборатории, когда люди воображают, что слушают музыку, хотя не слышат ее на самом деле, паттерны активации нейронов почти не отличаются от паттернов, возникающих при действительном прослушивании. То есть извлечение музыки из памяти активирует те же нейронные сети, которые приходили в действие, когда мы слышали эту музыку изначально. Это особая, специально сформированная подгруппа нейронов, связанная воедино первым прослушиванием, включается снова при воспоминании. Изолированные и разрозненные в другое время нейроны, распределенные по всему мозгу, переформируются, чтобы снова стать членами первоначальной испытательной группы этого чувственного опыта. Нейроны опять становятся частью исходного формирования. Воспоминания — это подтверждение статуса того, что было запомнено. Примечание. В оригинале игра слов. Remembering is remembering. С отсылкой к идее повторного членства. Конец примечания. В этом смысле музыкальная память Эллы Фицджеральд — это не запись, а целая серия записей, каждая из которых содержит отдельное свойство произведения, как в многодорожечной записи, создаваемой в студиях, когда ударные записываются на одну дорожку, басы на другую и так далее. Так вот, представьте себе, что одна такая дорожка по ошибке стерлась, но другие остались, и с ними можно работать. Это довольно легко сделать. Или представьте, что вы играете в джазовом квинтете, а пианист в один прекрасный вечер не является. Тогда каждый из оставшихся музыкантов как-то модифицирует свою партию, чтобы оправдать изменения, получаемые залом информации. Перестраивать игру на ходу получается благодаря той самой обильной, взаимно подкрепляющей и избыточной структуре музыки. Человеческие воспоминания пронизаны перекрестными ссылками с многочисленными, почти неисчислимыми точками входа. Какие-то из этих точек входа универсальны. Назовите песню, которую обычно поют на дне рождения. Какие-то хорошо известны в рамках конкретной культуры. Назовите популярную песню Бейонсе. Какие-то очень специфичны лично для вас или ваших ближайших друзей. Назовите песню, под которую мы танцевали до упаду той ночью на пляже. В когнитивной психологии такие точки входа называются подсказками. Подсказки могут быть любыми: сенсорными, эмоциональными, автобиографическими, фактическими, географическими, ассоциативными. Это могут быть слова песни, может быть обрывок мелодии. Список можно продолжать. Попробуйте сами. Вспомните песню, от которой вам делается грустно. Песню, наполняющую вас счастьем. Песню о дороге. Песню, которая напоминает вам о первом поцелуе. Ту, что любите петь во весь голос. Песню с именем Джейн в названии. Каждый из этих запросов служит точкой доступа к воспоминанию, сигналом. Воспоминания не статичны и не пассивны. Они движутся и развиваются, подвергаются постоянному пересмотру и новым интерпретациям. Смысл песни не сводится к нотам, из которых она состоит. И если в какой-то момент с этой музыкой окажется связано особенное эмоциональное воспоминание, она уже никогда не будет для вас прежней. Песню, которую вы обожали, когда встречались с кем-то, становится невыносимо слушать после мучительного расставания с этим человеком. Мало того, эти новые негативные чувства привяжутся к старым воспоминаниям и будут храниться вместе с ними. По мере того, как память загружается новыми чувствами, они начинают преобладать над более старыми. И вам становится все труднее вспомнить время, когда вы так любили эту песню. Логичное следствие этих особенностей – потрясающий феномен наплыва воспоминаний в зависимости от состояния. Находясь в приподнятом настроении, мы без труда вспоминаем что-нибудь радостное. И наоборот, когда нам тоскливо и тяжело – вспомнить что-то приятное бесконечно трудно. Нам кажется, будто все наше существование сплошь окрашено черными красками. Так запускается порочный цикл. Отчаяние нарастает, и вырваться из этой засасывающей беспросветности все труднее и труднее. Точно так же происходит с психологической травмой. Когда мы вспоминаем травмирующее событие, переплетающееся с сопутствовавшей ему физической и эмоциональной болью, Разорвать этот порочный круг – задача почти непосильная, поскольку каждый триггер вызывает панику и оставляет дополнительный след в памяти поверх уже накопленных. Из-за этого музыка, связанная в сознании со стрессовым периодом, способна оставить у человека в депрессии свежий негативный отпечаток и только усугубить его состояние. Именно многогранность музыки и различные способы доступа к ней позволяют ей оказывать столь мощное воздействие на пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера, депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством. Когда пробиться к разуму иначе не получается, крошечный музыкальный отрывок может проложить путь к сознанию, настроению и самой памяти. Как установила нейропсихолог Эмми Белфи, автобиографические воспоминания, вызываемые музыкой, оказываются ярче автобиографических воспоминаний, вызываемых другими знакомыми сигналами, такими как фотографии. Примечание. В данной работе в качестве альтернативного стимула использовались именно фотографии известных людей, а не фотографии, связанные с воспоминанием, например, важные для человека места. Неизвестно, какой эффект вызвали бы такие подсказки. Конец примечания. Именно музыка вызвала проблески жизни в 92-летнем Генри Драйере. Именно она позволила балерине Марте Гонсалес вспомнить движение из «Лебединого озера», а Глену Кэмпбеллу отправиться в тур, когда болезнь давно уже держала их мертвой хваткой. Как и у Эллы Фицджеральд на том выступлении, сохранившейся музыкальной памяти оказалось достаточно, чтобы вытянуть остальное. С тем исключением, что в случаях лобно-височной деменции с поведенческими нарушениями музыка не так легко доходит до больного, и могут понадобиться многократные включения, поскольку проводящие пути в мозге слишком нарушены. В прошлом месяце мой 86-летний дядя потерял жену, с которой прожил 50 лет. Чтобы хоть немного его утешить, мы ставили барочную музыку, которую он любил слушать, когда был моложе, и его жизнь была безоблачной. Это не отвлекало его от мыслей о недавней смерти жены, но связывало с периодом более счастливого и радостного самоощущения, что придало ему эмоциональных сил жить дальше. Наши музыкальные воспоминания начинаются еще до рождения. Развивающийся в материнской утробе плод слышит звуки, передающиеся через околоплодные воды и стенки матки, подобно тому, как мы слышим под водой, когда на вечеринке с дискотекой прыгаем в бассейн. Так что до плода доносятся в основном басовые ноты. Что же он делает с этой информацией? Мозг плода воспринимает весь этот чувственный опыт и буквально подключается к нему. Младенцы узнают голос и запах матери сразу после рождения, поскольку для них это основной источник информации. И даже год спустя малыши предпочитают именно ту музыку, которую слушали внутри мамы. Поскольку плод слышит низкочастотные звуки, такие как басовые ноты и бочки, он знакомится с ритмами и аккордовыми последовательностями той музыки, которая его окружает. Независимо от того, что он слышит – джаз, кантри, классику, рок, хип-хоп, индийские раги, китайскую оперу или тувинское горловое пение, к нему поступают слуховые входные данные, и в результате в нейронных сетях мозга вырабатывается понимание правил и структуры соответствующей музыки. Если хотите развить у ребенка разносторонние музыкальные вкусы, начинайте приобщать его к музыке разных жанров еще до рождения. Первые 8 лет жизни ребенка не похожи ни на какой другой период. Это стадия взрывного роста нейронов и нейронных связей. Первоочередная задача мозга в эти годы – усвоить как можно больше об окружающем мире. Исторически человек начинал самостоятельную жизнь и обзаводился семьей лет в 13, а значит, к этому времени он должен был подготовиться и к чудесам, и к опасностям нашей суровой действительности. Любое научение, происходящее в эти годы, стоит особняком, и занимает привилегированное положение в нашем мозге. В возрасте 10-13 лет основная задача мозга переключается на обрезку ненужных связей. Мозг, подобно дереву, отращивает сразу много веток. Некоторые из них подпитываются солнечным светом и веществами из почвы, а другие недополучают питательных веществ и либо отламываются, либо зря занимают место, которое лучше было бы использовать для дополнительных побегов. Точно так же многие способности, которыми изначально обладает наш мозг, не получают достаточного подкрепления, чтобы претендовать на нейронные ресурсы, и отсеиваются. Это не означает, разумеется, что после 13 лет вы не сможете ничему научиться. Просто скорость научения начинает снижаться, и в следующее десятилетие, чтобы чему-то учиться и сохранять информацию, требуется все большая концентрация и целенаправленные усилия. Поэтому те, кто изучает язык или музыкальный инструмент с детства, осваивают их с легкостью. А те, кто начинает подростками или еще позже, обычно говорят с акцентом. Карлос Сантана сказал мне как-то, что я на гитаре играю с акцентом. Тут нужно пояснить. Я тогда записывался на студии The Record Plant в Саусалито, и нам показалось, что хорошо бы добавить в композицию барабаны конги. По соседству с нами записывался Карлос Сантана, и его перкуссионист Армандо Пераза, играющий на конге, как раз сидел в кафетерии. Поэтому я попросил у Карлоса разрешения ненадолго его ангажировать. Чуть позже Карлос заглянул к нам, когда я добавлял электрогитару. Послушав, он спросил: «А какой у вас был первый инструмент?» «Саксофон», — ответил я. Я так примерно и подумал. Вы играете на гитаре с акцентом, типа португальского. Это сравнение всегда казалось мне очень интересным и остроумным. У Карлоса родной язык испанский. Если вы когда-нибудь слышали, как говорят на испанском португальцы, то знаете, что акцент у них едва заметен. Оба языка романские, страны граничат друг с другом, так что на испанском в Португалии говорят многие. И пока никто, кроме Карлоса, с его необычайно тонким слухом, не замечал, что гитара для меня — второй язык. Воспринимая музыку, наш юный мозг вычисляет, как она устроена. Для мозга это еще в новинку, поэтому поначалу ему нужны простые песенки с размеренным, предсказуемым ритмом и нотами, образующими короткие, несложные в исполнении мелодии. Недаром песни, которые мы поем детям и которые явно нравятся им самим, очень простенькие. Песенка «Алфавит» практически идентичная, как вы, возможно, уже замечали, песенкам «Twinkle, twinkle, little star», «Сияй, сияй, звездочка» и «Ba, ba, black sheep», «Be, be, черная овечка». Разве что слова меняются. «Братец Яков», «Фрер Жак», «Колыбельная Брамса», «Спи, дитя, сладким сном». Детский мозг способен слушать их до одури, потому что эти песни еще не стали для него абсолютно предсказуемыми. За каждой фразой открывается что-то новое и неведомое. Он учит, то есть запоминает устройство, структуру. Согласно общепринятой теории, нам нравится та музыка, которая находит золотую середину между предсказуемостью и неожиданностью. Если все предсказуемо, мы скучаем. Слишком много сюрпризов выводит нас из равновесия. Мы не чувствуем опоры под ногами, под ушами, когда не знаем, что будет дальше. Золотая середина у каждого из нас своя. Именно поэтому нет такой песни, которую все любят, как нет песни, которую все не выносят. Как раз когда я подумал, что уж «Baby Shark», «Акуленок», точно никому нравиться не может, мне навстречу попались дети, именно ее и распевающие, причем явно для собственного удовольствия, а не чтобы потроллить взрослых. Нас, родителей, вынужденных слушать и слушать эти песенки до бесконечности, они раздражают потому, что ничего нового мы от них не ждем. Но детям они нравятся, потому что их мозг впитывает мельчайшие подробности и создает новые пути для всех различных элементов. Для мелодии, ритма, темпа, размера, гармонии, акцентной структуры. Всех компонентов, которые требуются взрослым, чтобы наслаждаться новыми и старыми произведениями. Отпирать сокровищницу музыки, хранящейся в наших банках памяти, когда ухватиться можно только за одну единственную характеристику. Стоит детям немного подрасти, и предпочтения меняются. Теперь их тянет на чуть более сложные песни, позволяющие испытать себя и построить более замысловатые концептуальные отображения музыкальной структуры. Например, «Янки Дудл» с измененным текстом, ставшей заставкой для «Барни и друзей». Или «Хоки-поки». В конце концов, мы начинаем тяготеть к музыке с еще более вариативными и сложными характеристиками. К мелодиям с более долгими и иногда недиатоническими интервалами, с ритмами три ноты длительностью в две, триолями, с темпом рубато, при котором время словно дышит, то ускоряясь, то замедляясь, создавая тем самым экспрессию, с синкопированным тактом, с незнакомым прежде тембром. Во всем этом немалую роль играют личностные особенности. Одни дети от природы более любознательны, другие более консервативны и осторожны. В музыкальных приключениях наш мозг ищет подобие и закономерности. Наш мозг — это гигантская прогностическая машина, которая постоянно пытается вычислить, что произойдет с нами дальше. Для этого нам необходимо извлекать закономерности, паттерны, общие черты и совпадения, группируя объекты по сходству. Мы воспринимаем оркестровое исполнение, потому что слышим сотню инструментов неразрозненно. Наш слух естественным образом объединяет схожие звуки в одну группу. Все скрипки автоматически определяются нашим сознанием в одну секцию. Бывает и две, и три, если они играют разные партии. Принцип сходства действует и для мелодии, которую один инструмент подхватывает у другого. В нашем мозге с рождения заложены некие правила, определяющие сходство несколькими разными способами. Например, ноты, близкие по высоте, тяготеют к объединению в одну группу, которая выпрыгивает, отделяется от других нотных кластеров, далеко от стоящих от них по высоте. Именно поэтому мы отличаем басовую линию от гитарной или кларнетной. Для обнаружения сходства существует больше полудюжины правил, большинство из которых гештальт-психологи вывели еще в конце XIX века. Эти конфигурационисты отрицали преобладавшую тогда концепцию, согласно которой в сложном явлении можно разобраться, изучая его части по одной. Эта склонность к подобию влечет нас к такой музыке, которая имеет что-то общее с музыкой, уже слышанной ранее. Самый яркий пример — разные вариации одного и того же произведения. Следующий — произведения, в основе которых лежит одна и та же структура. От 12-тактового блюза до сонат и симфоний. Когда мы усваиваем некоторые из фундаментальных законов музыки, которую слушаем, то есть, когда мы создаем специализированные нейронные сети для выполнения этой работы, наш мозг берет на себя управление и выполняет текущее отслеживание мелодии, ритма и других характеристик музыки без нашего сознательного контроля. Мозг улавливает мелкие и крупные отклонения от ожидаемого и кодирует как отдельные отпечатки в памяти, позволяя нам пополнять диапазон паттернов и обогащая наш музыкальный опыт. Все эти музыкальные элементы хранятся вместе с внемузыкальными и контекстуальными воспоминаниями, как те контекстуальные переменные, которые изучала моя студентка Ювика Дандеваль. Запахи, вкусы, ощущения, которые вы испытываете, место, в котором находитесь, люди рядом с вами. Каждая из этих переменных, независимо от других, служит подсказкой для поиска. Именно поэтому воспоминание может пробуждаться запахом, особенно если этот запах не принадлежит к числу обыденных и в силу своей нетривиальности четко привязан к конкретному воспоминанию. В этом и заключается ключ к разгадке. Чем более специфична подсказка, тем легче найти то, что вы ищете. Если я спрошу, помните, как вы принимали душ в позапрошлую среду? Вряд ли вы сможете мысленно перенестись в тот момент, поскольку он уже давно смешался со множеством аналогичных. Но если я спрошу, а помните, как недавно горячую воду отключили, как раз когда вы мылись в душе? Уникальность события, хочется надеяться, что за последнее время такое случалось лишь однажды, запустит воспоминания. Все эти процессы можно связать воедино. Уникальные сигналы памяти, множественные следы воспоминаний, сходство и память на отдельные свойства музыки. Допустим, я впервые слушаю новую песню «Регины Спектр», и мне не сказали, что это за песня. Различные качества звука, громкость, высота, тембр, длительность, обрабатываются в наиболее приспособленной для этого области мозга. А затем результаты объединяются, создавая узнаваемую теперь для меня песню «Регины Спектр». Даже если я никогда раньше не слышал эту конкретную мелодию, я все равно отношу ее к репертуару Регины, поскольку кроме упомянутых нейронных сетей, есть и те, которые соединяют переживаемый сейчас чувственный опыт с воспоминаниями о других песнях Регины, отыскивая сходства и различия, а также соединяют голос Регины с ощущениями, которые она у меня вызывает. Помню, как в 2001 году мы с друзьями устраивали у меня дома вечеринку с прослушиванием записей, когда каждый приносит свою любимую новую песню. А Морган включил нам «Love Affair» — «Любовная история», и я стал ее фанатом. Мне очень нравится строчка «Он был само совершенство, за исключением одного — он был инженером». Когда я просто воображаю какую-нибудь песню Регины Спектр, не слушая ее, указатель в гиппокампе сообщает: вот нейронные сети, которые были задействованы, вот какие вспыхивали нейроны, вот частота вспыхивания этих разных нейронов, выдавая те самые данные из каталога нейронной библиотеки, о котором я говорил ранее. Но то, что играет в моей голове, отличается от записи, поэтому я и понимаю, что это воспоминание, а не настоящее исполнение. Если, конечно, у меня не галлюцинации, при которых я уже не отличаю реальное от воображаемого. Это еще одна особенность памяти. Нейрохимические метки подсказывают нам, что эти мысли именно воспоминания, а не сон и не галлюцинация. В эволюционном отношении это очень полезно. Вы же не хотите затевать драку с троглодитом из соседней пещеры, если вам приснится, будто он украл у вас добычу. Но иногда эта система нейрохимических меток дает сбой. В таких случаях мы можем испытывать дежавю. Ощущение, будто мы были где-то или делали что-то, чего на самом деле не было. Когда вы активно кодируете чувственный опыт и закладываете его в память, что-то не срабатывает, и данные выплескиваются обратно, как вода из сливной трубы в раковине при засоре. Противоположность дежавю, жамевю, возникает, когда вы делаете что-то не впервые, а кажется, будто никогда прежде не сталкивались с этим. От французского «jamais» — «никогда». Именно в такое состояние пытается привести себя каждый музыкант и актер во время исполнения. Покойный Берт Бакарак спел «Алфи», наверное, более 1000 раз. Но, как говорит пианист и продюсер Шелли Берг, при каждом исполнении она звучит и ощущается, так, будто он поет ее впервые. И именно на это откликается слушатель. Нередко дежавю и жамевю возникают во время психотерапии, поскольку она нацелена на изменение контекста воспоминаний. Кроме того, мы увязываем все, что слышим, со всем, что слышали раньше, и это обогащает наш слушательский опыт. Музыкальная память закладывается еще до рождения и развивается по мере того, как мы растем. Слушая, мы продолжаем пополнять свои воспоминания, переосмысливая новое в свете старых. Наш мозг все время меняется, как и наше эмоциональное состояние. Поэтому музыкальное лекарство, которое вы получаете, неповторимо и каждый раз новое. Мозг, который слышит эту любимую песню сегодня, уже не тот, что слышал ее месяц назад. Музыкальное путешествие бесконечно. Оно ведет нас сквозь радости и горести, открытие и ностальгию, как преданный друг, который всегда рядом, чтобы помочь подняться или пережить черные дни. Пока мы слушаем, мы движемся, шаг за шагом, нота за нотой.